Пойду на работу все-таки. И хотя они продолжали жить вместе, Клавдия с тех пор больше не улыбалась. Фрол тоже все время был неразговорчивый, вроде отрешенный от жизни. Иногда он словно бы приходил в себя, пытался пошутить, сказать ей ласковое слово, как-то приласкать, но все это получалось неестественно, вымученно, холодно и не приносило радости ни ей, ни ему. Клавдия понимала, что если у нее с Фролом и было счастье, то оно продолжалось только одно утро, с того момента, как она уткнулась в его плечо и до возвращения в обед с работы. Если и было, то кончилось в ту минуту, когда она, переступив порог, увидела смятого и взлохмаченного Фрола. Клавдия хотела на другой же день поговорить с Фролом на чистоту, разрубить надвое узел, который еще не успел затянуться, но не решилась. Не хватило сил. Не решилась и на другой день. А тут закрутилось, завертелось все в зеленом доле, заколыхались, будто у нее перед глазами крыши домов, деревья, Демид Меньшиков, Устин, Пестемея. И Фрол Курганов в больнице, изрезанный ножами. Едва она услышала эту весть, схватилась и в чем была, побежала куда-то. Еще хлестала пурга, сквозь серую муть была почти не видна дорога. Она, эта заснеженная дорога, почему-то вздымалась круто вверх, и Клашка карабкалась по ней. Клавдия и не слышала, как ее догнала автомашина, почти не видела Сергеева, который тряс ее за плечо. Она только еле-еле разобрала его крик. «Рехнулась ты, баба! Пропадешь! Айда в машину! Поедем, а? Поедем!» — ухватилась теперь за плечо Сергеева сама Клашка. «Ведь ему там плохо. Он помирает, может». «Куда? В такую непогодь! Не пробьемся!» «Тогда я пешком! Я пешком!» Когда они приехали в Озерки, пурга немного притихла. Фрол не умирал. Он лежал в небольшой, теплой и чистенькой палатке с перебинтованной рукой и грудью, тепло и благодарно улыбался, как в первое утро их жизни. Больше он уже никогда так не улыбался. Да и не до улыбок было. Следствие, суд. Перед судом он сказал Клашке: «Хотел я тебе рассказать про свою жизнь нескладную, облегчиться. Да вот другому судье придется. На следствии я всего про себя не говорил, боялся, что ли, не знаю. А сейчас скажу». И через минуту добавил: «Что бы мне ни присудили, будет по справедливости. А только Митьке, сыну, скажешь так: отец виноват, но подлецом он никогда не был. Скажи, что я, мол, велел так передать. И еще пусть о сыне своем подумает». Клавдия не очень-то уразумела, что передать Митьке, но обещала. Передавать не пришлось. Фрола не засудили, и он сказал: «С Митькой я сам теперь, и с Зинкой. Но с сестрой и ты поговори. Пусть в родную деревню возвращается, а?» «Ладно», — покорно сказала она. Клавдия говорила с Зиной. Та лишь мотала головой и отвечала: «Не поеду ни за что. Чего вы с Фролом привязались?» «Значит, и Фрол уговаривает тебя вернуться?» «Ну да, и Фрол. А еще раньше Мишка Большаков все вокруг меня вертелся, уши своими стихами прожужжал. И тоже: возвращайся, да и все в зеленый дол. А сейчас отец его, Захар Захарыч, покою не дает. Как приедет в Озерки, так обязательно». «А Фрол-то...» — глядя в сторону, проговорила Клавдия. «Он? Почему?» «Надо, — говорит, — с Митькой вам жизнь налаживать. У ребенка, — говорит, — отец должен быть. Должен, конечно. Да легко ли мне после всего? Но если и захотела бы, Он сам, Митька.